Глава 23. Мы с Джессикой все еще разговаривали. Она отпила из своей чашки. «И каково это?» «Что именно?» «Выбрать другую жизнь». Я улыбнулся. «Всячески рекомендую, особенно если ваша жизнь просто в порядке, а вам хотелось бы чего-то большего». Джессика ответила улыбкой. «Как вы думаете, почему вы снова вернулись сюда?» — спросила она. «Почему именно сейчас? Вы ведь уже совсем разобрались, верно? Вы уже более чем в порядке». «Да, моя жизнь определенно более чем в порядке», — я пожал плечами. «Не знаю, почему я здесь на этот раз. Может быть, чтобы научиться чему-то еще. Может быть, поделиться тем, что я уже знаю. Не уверен». «Чем вы можете со мной поделиться?» Я улыбнулся. «А что вы хотите знать?» Джессика чуть наклонилась вперед. «Кейси, она потрясла мой мир». «Да, я видел, что вас обуревают эмоции. Что произошло?» Джессика рассказала, какой у них с Кейси вышел разговор, в том числе и об игровой площадке. «Не знаю, почему это так потрясло меня», — призналась она. «Вероятно, потому что это имеет отношение к вашей жизни». Я увидел, как по лицу Джессики мелькнула тень печали. «Расскажите хотя бы об одном, чему вы научились с тех пор, как были здесь в прошлый раз», — попросила она. Я рассмеялся. «Только об одном? Ну, для начала». Я на пару мгновений задумался. «Хотите историю о поезде?» — она улыбнулась. «Итак, еще одна история о поезде. Когда я в тот раз уехал из этого кафе, до меня дошло, что я больше не хочу жить той жизнью, которой жил. А я еще не знал, какой жизнью на самом деле хочу жить». Я посмотрел на меню. В тогдашнем меню некоторые вопросы отличались от этих. Наверное, вопросы оказываются разными для каждого. Джессика кивнула. «Кейси говорила что-то об этом. Я не поняла, что она имеет в виду». «Догадываюсь», — сказал я. «В моем меню первым вопросом был, почему вы здесь?» «Ну и в моем точно такой же. Я не очень хорошо разобралась, что он значит. Я тоже не понимал, когда впервые попал в это кафе. Но со временем стало ясно. Это не о том, почему ты в этом кафе или почему ты на Гавайях. Это так надо понимать». Почему ты существуешь? Почему ты живешь? Какова твоя ЦС, то есть цель существования?» Джессика откинулась на спинку кресла. «А я-то думала, что только вопрос об игровой площадке здесь со смыслами. Не только. Ну, на самом деле вопросы не так уж далеки от реальности, когда начинаешь проникаться. Потому что я понял вот что. Если я задам этот вопрос самому себе, почему я здесь... Мой ответ станет хорошим указателем на то, чем стоит заниматься каждый день. Или так мне во всяком случае казалось. Что вы имеете в виду? Из-за того положения, которое я занимал в своей тогдашней жизни, этот вопрос был слишком велик для меня. Руками не обхватишь. И поэтому вы сели в поезд? Я рассмеялся. Да. Чтобы ехать на работу. Я думал об этом первом вопросе все время, постоянно. Особенно по дороге на работу. А потом однажды... Встретил в поезде того парня, просто случайного человека во время очередной поездки на работу. И он казался счастливым, по-настоящему обоснованно счастливым. И я сказал ему: «Понимаю, это может показаться безумием, но мне кажется, что вы счастливы. В чем же ваш секрет?» Джессика засмеялась. «Вы правда это сделали?» Я кивнул. «И что он ответил?» «Вначале он стал расспрашивать о моей жизни». Я рассказал ему о том, что со мной в тот момент происходило, о том, как я побывал в этом кафе, и о том, что хочу большего, чем просто в порядке. История про кафе не показалась ему странной? Я покачал головой. Нет. Думаю, он жил в таком мысленном пространстве, где нужные события происходят как раз тогда, когда им положено произойти. И нужные люди пересекаются с тобой как раз тогда, когда это больше всего нужно. Так что в моем приключении с кафе он не увидел ничего абсурдного. А что случилось потом? Он, в частности, рассказал мне о двух вещах, которые здорово меня встряхнули. Первое из них было то, что он зарабатывал на жизнь, путешествуя по миру и преподавая на разных курсах. Это сразу же зацепило мой интерес. Я всегда хотел путешествовать, но среди моих знакомых не было никого, кто бы так жил. А еще он рассказал мне, что сам пережил подобный период в жизни, когда пытался во всем разобраться. И что же он сделал для того, чтобы разобраться? Судя по всему, его здорово выручил один друг. Кажется, этого друга звали Томас. Он надоумил моего собеседника поразмыслить о 5 вещах, которые тот больше всего хотел бы сделать, увидеть или испытать до того, как завершится его жизненный срок. Потом сосредоточить свои время и энергию в первую очередь на них, а остальное само приложится. Томас назвал их «большой пятеркой для жизни». Он сказал, что порой эта задача выяснить свою цель в жизни может слишком подавлять, поэтому начинать надо с малого, с этих 5 пунктов. Пока занимаешься их реализацией, постепенно познаешь самого себя, а когда узнаешь себя лучше, становится легче разобраться со своей целью. «Вы поддерживаете контакт с этим человеком?» Я улыбнулся. «Нет. В этом-то и заключается вся странность. Я встретился с ним всего однажды, в том самом поезде. Он рассказал мне об этой концепции в тот день, когда мне это было по-настоящему нужно, и больше я никогда его не видел. В моей памяти он остался просто как Джо. Джо из поезда». «Вы воспользовались его советом?» «Воспользовался. Я решил, что одним пунктом из моей большой пятерки будут путешествия. Так что 2 года я копил деньги, а потом пустился в странствие по миру. И мне понравилось. Понравилось настолько, что я начал делать это попеременно, чередуя год путешествий с годом работы, потом еще год путешествий и еще год работы. И так продолжается с тех самых пор. А разве вас не беспокоит то, что вы можете по возвращении не найти работу?» «Поначалу беспокоило. Теперь нет. Большинство людей не любят свою работу, поэтому делают ее спустя рукава. Но если ты вкладываешь в работу всего себя, то ты выделяешься на общем фоне, и тогда множество людей готовы нанять тебя». «Что, даже всего на год?» «Ну, поначалу я не говорил нанимателям, что собираюсь проработать у них всего год. Однако сейчас меня все время берут на работу те же компании, на которые я уже работал в прошлом. Им известно, что я знаю свое дело, поэтому они с нетерпением ждут, когда же я вернусь». Я пожал плечами и пояснил. «У каждой компании есть 2-3 особых проектов, которые они с удовольствием воплотили бы в жизнь. Вот только нет под рукой человека, который мог бы эти проекты осуществить. А нанимать кого-то для выполнения только одного проекта они не хотят. И поэтому радуются, когда я приезжаю и беру проект на себя, и при этом не ищу постоянную работу». «И вы собираетесь делать так всегда? Год работать, год путешествовать?» «Не знаю. Пока мне это подходит. Первый раз был самым трудным. Что делать со своими пожитками? Как оплачивать счета, когда я не дома? Как только разберешься с этим, все становится очень просто. Полагаю, если я в какой-то момент устану от такой жизни, то остановлюсь. Однако пока это намного лучше, чем в порядке», — договорила за меня Джессика. Я рассмеялся. «Да, определенно лучше, чем в порядке». Джессика перевела взгляд на океан. «Что такое?» — спросил я. «Вас послушать, так это кажется таким простым?» «Это действительно просто». «Для вас?» «Для кого угодно». «Но что, если у человека есть семья? Он же не может просто взять и уехать вот так». «У вас есть семья?» «Нет». «Тогда почему вас это беспокоит?» «Я просто говорю... Не каждый может поступить так, как вы». «Но почему это беспокоит вас?» Она помолчала. «Не знаю». Я улыбнулся. «Наши дни слишком коротки, чтобы рассчитывать свою жизнь, анализируя то, что может или не может подойти кому-то другому. Ограничьте анализ своей персоной и своей ситуацией. Чтобы внести полную ясность, хочу сказать, я встречал немало людей с семьями, которые делали то же, что и я. Просто другие никогда с такими людьми не пересекались и не слышали их историй, ведь большинство людей сидят на одном месте и работают, а те люди, о которых я говорю, путешествуют. Только когда тоже начинаешь путешествовать, выясняешь, что для тебя возможно, а что нет. Кстати, как я узнал, это верно не только для путешествий. Почти все кажется новым и странным, пока не начнешь это делать. И единственный способ начать делать — это... «Начать делать», — подхватила Джессика. «Именно. И тогда то, что вы делаете, уже не кажется ни новым, ни странным. К тому же в процессе начинаешь встречать других людей, которые многое об этом знают. Если хочешь научиться танцевать бальные танцы, не тусуйся на бейсбольном стадионе. Если хочешь научиться играть в бейсбол, не ходи на занятия в студию бальных танцев». Джессика рассмеялась. «Расскажите мне о чем-нибудь еще, что вы узнали». Я задумался. «Вы разговаривали об игровой площадке, не так ли?» «Ага». «Живите своей игровой площадкой». «Не поняла, что это значит?» «Ваша площадка — это муж, двое детей и дом с большим патио? Или вы позаимствовали эту идею из рекламы? Ваша площадка — ехать на пляж в кабриолете с тремя подругами, во все горло подпевая песни, льющиеся из радио? Или это тоже из рекламы, которую вы видели?» Я улыбнулся. «Ваша площадка уникальна, Джессика. Оценивайте ее не потому, насколько она соответствует стандартным мечтам. Исходите из того, насколько она соответствует вашим мечтам».